Мой туго набитый заплечный мешок опустел за несколько минут. Зато пополнился кошелек. Ничем не примечательный шмот игроков агров перешел в руки уже знакомого мне деревенского торговца. Практически весь. Я оставил себе лишь разнокалиберную алхимию. В основном зелья, восполняющие ману и жизнь. Еще несколько были на временное увеличение ловкости и силы. Еще один причудливый флакон я тоже придержал, шокированный его действием. Это зелье заставляло волосы ярко светиться на протяжении 2 часов. Собственные волосы. То есть выпил и превратился в ходячую лампочку. Интересная альтернатива факелу, что тут скажешь. И последнее, что я не продал и оставил в личной комнате — книги. Ни пособия, ни справочники. Нет. Обычные художественные книги количеством 4 штуки, невесть каким образом оказавшиеся у агров. То ли агры такие начитанные пошли, то ли книги оказались добычей. Для чего я оставил эту макулатуру? А вдруг придет то славное время, когда никуда не надо будет торопиться? И тогда я, по примеру остальных игроков, сяду в удобное кресло у горящего камина и погружусь в неспешное чтение. Опять же, хоть какое-то улучшение личной комнаты. Еще бы настенную полочку или книжный шкаф, и считай, начало личной библиотеки положено. 2 книги были обычными любовными романами с красочными обложками. Еще 2 представляли собой детективный 2-томник о некоем знатном лорде с заковыристым родовым именем, расследующим собственное убийство. О как! А 5-я книга? Да, была еще и 5-я книга. Очень толстая, массивная, в желтоватом кожаном переплете. Но она была настолько ветхая и старая, что развалилась у меня в руках после первой же попытки раскрыть ее. Осталась бесформенная кипа густо исписанных листов без единой картинки и сморщившаяся обложка. Некоторые листы я бегло просмотрел и пришел к выводу, что это какой-то фундаментальный и дико занудный труд об астрономии. Прочитая я ее от корки до корки, мне, несомненно, бы дали 2 пункта интеллекта. Причем не только в мире Вальдиры, но и в реальном тоже. А если бы я попытался понять прочитанное? Короче говоря, невероятно скучная и занудная книга, толщиной с 2 кирпича. Именно поэтому данный образчик литературы я решил в свою зарождающуюся библиотеку ни в коем случае не включать, иначе вывих мозгов гарантирован. Листы за своей бесполезностью отправились в кучу мусора у двери. Обложку из кожи я хотел было отправить туда же и уже было замахнулся для броска, когда заметил на ее внутренней стороне множество непонятных черных закорючек и символов. Понять, что это не что иное, как текст, много труда не составило. Скорее всего, предмет не опознан, поэтому буквы складываются в непонятные кракозябры. Данная находка настолько меня заинтересовала, что я наплевал на приведение в порядок личной комнаты и, закинув мешок на плечо, двинулся к выходу, не забыв свистнуть прикорнувшему было тирану. В спешке распродавшись, я расспросил собравшегося уже закрывать лавку торговца и, следуя его указаниям, вскоре оказался у дома местного песца, картографа и опознавателя в одном лице. Этой уникальной личностью оказался тщедушный старичок, который, несмотря на жаркую погоду, по самый нос закутался в невообразимое количество одежды, сделав себя похожим на пузатый качан капусты. На язык просилась фраза «А не жарко ли тебе, старче?» Но вслух я произнес совсем другое. «Добрый вечер, уважаемый!» «И тебе не хворать, любезнейший!» Несколько сварливо отозвался старичок. «Чем могу помочь, Росгард? Я уж вечерять собрался, но ради такого человека не грех и обождать. Аль переночевать негде. Так то дело поправимое, чего уж». О, заработанная тяжким трудом репутация начала приносить свои первые плоды. Меня уже узнают в лицо. Ну да. Только сейчас пришло в голову, что когда распродался у торговца, то выручил гораздо больше денег, чем ожидалось. Все верно. Чем выше репутация, тем дороже продаешь и тем дешевле покупаешь. А сварливость в голосе старичка... Так, видать, натура у него такая. Не со зла он, а по привычке. «Благодарствую за заботу!» Лучезарно улыбнулся я. «От всего сердца! Но мне бы подробнейшую карту окрестностей купить, уважаемый. Не найдется ли?» «Тю, как не найтись? Тебе волшебную да заговоренную, аль обычная сойдет?» «И обычная сойдет», — кивнул я. «Лишь бы точная». «У меня все карты точные», — отрезал старик. «Не заплутаешь. Вот, держи, сынок. 5 серебрушек с тебя. По сути, меньше 7 монет за такую карту не возьму, но для тебя так уж и быть». «Вот спасибо вам. Не забуду доброту вашу». Вежливо поклонился я и достал из кармана сложенную книжную обложку. Мне бы еще вещицу одну опознать. Ну-ка, глянем. Близоруко щурясь, поощрил меня старичок-писарь. Приняв у меня обложку, осторожно развернул ее и, вглядевшись в непонятные символы, внезапно дрогнул всем телом и тут же словно окаменел. Внимание! -3 доброжелательности к отношениям с жителями деревни Селень. Что? У меня из горла вырвался приглушенный вопль. Да как так? Хм. В голосе ожившего старичка заметно поубавилось доброжелательности. Мне удалось опознать эту... вещь. Добрый человек. Твою мать, он больше не называет меня по имени. Добрый человек. Хорошо, хоть не чужеземцем обозвал. Возьми, продолжил писарь, поспешно и словно бы с некоторой брезгливостью протягивая мне обложку. Вещь опознана. Платы с тебя я не возьму. У нас мирная деревня, добрый человек. Мы поклоняемся светлым богам. Как и я, выпалил я, не глядя, принимая обложку и торопливо прячу ее обратно в карман подальше с глаз долой. «Как и я, поверьте!» «Хм, но эта вещь попала ко мне случайно! Я ее нашел!» Перешел я в наступление. «Абсолютно случайно!» «Что ж, и не такое бывает!» Задумчиво пожевав губами, согласился писарь. «Поздравляем! +1 доброжелательности к отношениям с жителями деревни Селень!» «Уф, хоть частично реабилитировал свое доброе имя! Что за фигня на этой обложке написано?» «Раз так, то дам тебе совет, Росгард», — продолжил старик. «Избавься от этой вещи. Ибо текст, начертанный на выдубленной человеческой коже, не может быть добрым и уж точно не понравится светлым богам нашим». «Человеческая кожа? Приму ваш совет близко к сердцу», — запинаясь, выдавил я. «Обязательно». «Вот и хорошо», — благожелательно улыбнулся старичок, тяжело поднимаясь с места. «Удачи тебе, Росгард! Всего хорошего!» «Всего хорошего!» — кивнул я, выдавливая из себя натужную улыбку. Хлопнула дверь, и я остался в одиночестве. Отойдя от дома писаря на несколько десятков шагов, я выбрал пустующую лавку и, усевшись, вновь достал чертов предмет из кармана и вгляделся в ставшие понятными слова. Вгляделся и с недоумением выругался. Это было не заклинание или какое-нибудь задание, как я надеялся. Нет. Это были совершенно обычные, ничем не примечательные, нескладные, длиннющие и абсолютно непонятные стихи. «Тантариал. Бурлит и кипит веселье лихое. Здесь празднуют жизнь. Здесь славят героев. Здесь хмель будоражит сердца молодые. Здесь пенное пиво льется рекой. Гремят мостовые от танца лихого. Но если взглянуть чуть поглубже, чуть дальше, туда, где никто не бывал уж много столетий, там ты познаешь древнюю тайну, там обретешь ты богатство и знания. Но помнить ты должен, тут властвует смерть, и живым здесь не место. Скрыты надежно богатства безумных, под толщей земной, глубоко в подземелье, и, сделав лишь шаг под темные своды, ты очутишься в царстве могильном. Те, кто когда-то правили миром, здесь возлежат в роскошных могилах. Тут властвует смерть, и живым здесь не место. Узкие ходы все ниже ведут. В глубины опасные манят, зовут. Ярус за ярусом, штольня за штольней. Все дальше спускаться дорогою темной. Тут властвует смерть, и живым здесь не место. Факела пламя дрожит и мерцает, в тщетной попытке тьму разогнать. Ломкие кости хрустят под ногами, воздух наполнен тленом и прахом. Обломки клинков, доспехи, щиты толстым ковром устилают пещеры. Тут властвует смерть, и живым здесь не место. Во тьме раздаются шорохи, звуки, вскрики, удары, предсмертные хрипы. Вот кто-то заходится в крике безумном, прося лишь пощады у стражей гробницы. Тут властвует смерть, и живым здесь не место. Здесь золото свалено тяжкими грудами, рубины, алмазы, сапфиры, гранаты тускло блестят на надгробьях старинных, покрытые густо пылью могильной. Богатство глубин возлежат на гробницах. Бери, сколько влезет, мешки наполняй. Все будет твоим, коль уйти ты сумеешь. тут властвует смерть, и живым здесь не место. Тот, кто дерзнет нарушить мертвых покой, подвергнется каре бессмертных созданий. Они охраняют богатство почивших богов. Они и судья, и палач, и могильщик. Горстка героев не вернулась назад, почила во мраке забвенья навеки. Но не будет покоя их телу и душам. Они лишь солдаты в страже безумных. Бездумно шагают во тьме коридоров. Бессмертные зомби на службе титанов. Тут властвует смерть, и живым здесь не место. Стоя пред входом в узилище мрака, прочти эти строки, коль смел и отважен. Тантариал, Верта Геродий, Игаррус, Имортус, Иртезий, Магорта. И дверь загрохочет, и дверь отворится. А дальше решать тебе самому. Но помни, тут властвует смерть, и живым здесь не место. Вот это писанина. Взрыв больного разума. Сжечь к чертям. Или выкинуть куда подальше. Еще раз выдав цветистую ругательную тираду, я убрал никчемный клочок кожи в карман и, поднявшись с лавки, зашлепал к торговой площади. Пора закупаться необходимым снаряжением. До заката оставалось всего ничего, и, вздумая я добираться до гнездилища пешком, нипочем не успел бы до темноты. К счастью, этого и не потребовалось. Был гораздо более быстрый и удобный способ. В первую очередь я остановился рядом с приземистым игроком-гномом, обладающим солидным выбором осветительного оборудования. Имелось далеко не все из известного мне снаряжения, но этого и не требовалось. Видать, мое выражение лица было совсем не радужным и уж точно неблагодушным, потому что игрок-гном подарил мне широчайшую улыбку и незабвенную фразу. «Вижу, ты чем-то расстроен, Росгард!» «Да ну!» — буркнул я. «Что, так сильно заметно?» «Ну-ну, все случается!» Продолжал улыбаться гном, широко разводя руками в стороны. «Я тебя понимаю. Главное, не принимать все слишком близко к сердцу». «Да ну», — повторил я. «Слушай, Кокси Мокси Лучезарный, ты точно игрок? А то разговариваешь как местный мудрец. Хотя ник интересный». «И смешной», — добавил гном и продолжил уже нормальным голосом. «Чтобы запоминался покупателям, Росгард. Видишь ли, Росгард, тут главное не...» «Слушай, ты чё, всё время мой ник повторяешь?» «Не выдержал». «Он тебе так нравится?» «Чёрт!» — с досадой произнёс продавец-игрок. «Не работает». «А? Да я прочёл тут несколько книжек о продажах», — признался Кокси Мокси. «Понимаешь, очень хочу стать суперпродавцом. Одним из топа золотой сотни». «Золотая сотня?» — рейтинг наиболее богатых игроков Вальдиры. «Самые состоятельные». Вот только все называют этот рейтинг липовым. Далеко не все игроки хотят раскрывать уровень своего благосостояния и делиться столь приватной информацией со средствами массовой информации. «Поэтому и персонажа так назвал», — не мог уняться говорливый гном. «Заранее прочел книги, как привлечь приключенца, умелый подход к покупателям и азы общения, и самую главную книгу, конечно. Втюхать вальдирцам за авторством самого хитрого Твена». «Он уже и книги пишет?» Невольно удивился я, вспоминая этого ушлого торговца, заработавшего 1 миллион в Вальдире. «А то как же! И в этих книгах говорилось, что чем чаще называть имя или игровой ник покупателя, тем больше шансов на успешную сделку». «Ясно», — кивнул я. «Слушай, Кокси, плевал я на шансы и все эти пособия. Ты товар продаешь или просто рядышком стоишь?» «Продаю, конечно, все мое. Только взгляни на этих малышек. Эту партию дающих чудесный зеленый свет изумрудных светляков я купил у мастеров с предгорья». «Не-не-не. Я выбираю, ты откладываешь. Потом расчет. Средние цены я знаю». Перебил я и, наклонившись над разложенным товаром, поочередно ткнул пальцем в давно знакомые предметы. Обычные двухчасовые светляки — 3 штуки. 4 вспышки с зарядом Дейлайта. Радиус действия — 10 метров. 2 столба. Один обычный, другой с Дейлайтом. «О, у тебя и липуны есть? Тогда еще 1000 монстрячих липунов и поясную сумку для них. Все. Итого с меня 5 золотых монет, если учитывать скидку». Выдавил гном, ошарашенный моей быстротой и напористостью. «Хоп, не хоп! Применил я знаменитую торговую поговорку, и игрок сдался. «Хоп, бери, торг!» Быстро рассчитавшись, я сгрузил товар в мешок и, кивнув на прощание, заспешил дальше. Часы тикают. «Могли бы и поторговаться!» — крикнул мне вслед Кокси-Мокси. «Оно тебе надо?» — не оборачиваясь, ответил я. «Конечно надо! Опыт, вот что главное!» «Удачи в торговых делах!» Махнул я рукой, переключаясь мыслями на купленный товар. Вроде ничего не забыл. Все учел. Все линии ассортимент так себе. Но все лучше, чем с факелом в руках по темноте рассекать. Я же не лох какой, чтобы по подземельям с доисторическим факелом шмыгать. Светляки дадут необходимый уровень света вокруг меня, радиусом в десяток метров. И рук не занимают. Висят себе над головой и светятся. Вспышки дейлайта — световая граната, заряженная солнечным светом. Ослепляет противника на несколько секунд, ослабляет нежить, а некоторых тварей и вовсе развоплощает. Стал бы, на случай, если я решу остановиться на некоторое время и устроить передышку. Очень ярко светят в течение часа. Липуны? Их взял по наитию. Для игрока-стрелка, решившего разведать подземелье, нет ничего лучше липунов. Потому как освещение есть только вокруг тебя самого, а дальше непроглядная тьма и противника не видишь. А если не видишь, не знаешь, куда стрелять. Это воинам легко. Они любят ближний бой, благо телосложение позволяет. А всем игрокам-дистанционникам этот метод не подходит однозначно. Липуны превосходно решают эту проблему. Если попытаться определить липунов современными терминами, это самонаводящаяся прилипающая осветительная мини-ракета. До активации это всего лишь небольшие сероватые комочки, не пойми чего. Принцип действия прост. Бросаешь липуна в сторону возможного нахождения противника и ждешь. Если там кто-то есть, липун сам изменит траекторию и намертво прилипнет к врагу, после чего ярко и часто замигает, выдавая его местоположение и подсвечивая его контуры. Работают липуны недолго, от силы 4-5 минут. Но этого обычно хватает, чтобы грохнуть подсвеченного монстра с безопасной дистанции. Настоящее спасение для дистанционников и лишние траты драгоценного золота. Хотя и стоят они сущие копейки, а все одно жаба душит. Я не стрелок. Но я маг. И принимать ближний бой мне здоровье не позволяет. Поэтому и потратился на сотню малышей-липунов. Можно, конечно, выучить заклинание ночного видения. Но в деревне его не найти — это раз. А во-вторых, у меня большой опыт обращения с липунами. Так что действовать буду на автомате и быстро.